Я рисую на асфальте белым мелом слово «хватит». Хватит чурок, хватит негров, ведь Россия лишь для белых. Я рисую белым мелом все, что так давно хотелось. Крест фашистский, знак протеста, для качей нет больше места. Фиолетовая пудра в ней, ты и я, твои получурки, вот она безумная. Завтра участковый дело на меня заведет. Только толку мало, черту это не спасет. Свои порядки, для ментов всегда есть взятки, и деньги многое решают, но от бритых не спасают, от белых не спасают, от битых не спасают, от русских не спасают вообще.